Борьба за оценки. На первый взгляд, школа Сиджин ничем не отличалась от остальных, но на самом деле считалась одной из самых престижных в районе. Поступить туда было не легче, чем в лицей или частную школу. Когда Танби училась в 9 классе, классный руководитель посоветовала ей на следующий год перейти в частную школу-пансион, но она отказалась в пользу своей школы, аргументируя тем, что здесь будет проще подготовиться к экзаменам в медицинский университет. Но эта причина была не единственной. Танби не хотелось уезжать от отца и жить в общежитии. Одна только мысль о том, что он останется дома совсем один, сводила ее с ума. Школа Сиджин стояла у подножья холма, поэтому в округе всегда было тихо и уютно, несмотря на расположение в самом центре района. Казалось, холм огибает школу, словно заключая в свои объятия. Танби поднялась наверх и подошла к воротам, как вдруг услышала: «Пхё Танби!» Девушка оглянулась и увидела, как ее догоняет лучшая подруга Хаин. Познакомились они в 8 классе и с тех пор не расставались. Хаин наконец-то поравнялась с Танби и теперь стояла в попытках отдышаться. Рядом с ней легкими широкими шагами шел Хван Хи. Подойдя к Танби, он улыбнулся и крепко ее обнял. Сразу было видно, что эмоции юноши идут от самого сердца. Все знали, что Хван Хи с 5 класса влюблен в Танби. Оставалась в неведении только его мама, известная излишней одержимостью сыном и гордостью за него. А Танби вообще не обращала внимания. «Пак Хаин, зачем ты пыталась меня догнать? Тяжело же!» Угрюмо посмотрела на нее Танби. «Чтобы вместе идти в школу», — ответила та. «А, и так за целый день успеем надоесть друг другу». В этом была вся Хаин. Она хотела делать все вместе — ходить в школу, обедать, проводить выходные, учиться на дополнительных занятиях, делиться секретами и тревогами. Но ни разу не переходила черту. Когда Танби нужно было побыть одной, Хаин видела это и уважала чужое личное пространство. «Идешь?» — поинтересовалась Танби у стоявшего рядом Хван Хи. «Иду». «Тогда мы тебя догоним. Нам с Хаин надо посекретничать». «Хорошо. Кстати, ты ведь собираешься вступить в Красный Крест?» — спросил он. «Собираюсь», — безэмоционально произнесла Танби. «Отлично. Думаю, тебя точно возьмут. Обсудим позже». Не обращая внимания на безразличие девушки, Хван Хи тепло улыбнулся и пошел к школе. Когда он отошел на достаточное расстояние, Хаин спросила: «Что за Красный Крест?» «Да, так, кружок, где проводят разные опыты по химии и биологии. А еще занимаются волонтерством. Туда берут не всех». Красный Крест был закрытым кружком. Его считали самым престижным в школе. Танби он привлекал тем, что позволял заниматься самыми важными для нее вещами — научными экспериментами, докладами и волонтерской деятельностью. Кружок считался особенно важным для тех, кто собирался поступать на медицинские и инженерные факультеты лучших университетов страны. Танби не знала, правда ли это, но ходили слухи, что мамы участников Красного Креста не только дружат между собой, но и знакомы с кем надо, благодаря чему проводить эксперименты разрешают в современных лабораториях города. «Слышала? Баллы за волонтерство больше не будут учитывать при поступлении, а значит, максимальный балл за общественную деятельность понизится. Зачем тебе этот кружок?» Танби с жалостью посмотрела на Хаин. В ее глазах читалась одна единственная фраза: «Да что ты вообще знаешь о жизни?» Тем временем Хаин достала из сумки банку консервов с тунцом. Она иногда подкармливала бездомных котов, обычно прятавшихся между школой и холмом. «Сегодня я принесла им тунец другой марки. Посмотрим, какой больше понравится», — сказала Хаин. «Да котам без разницы, какую рыбу есть», — проворчала Танби. «Ты не понимаешь, они все чувствуют. В обед проверим». Внезапно Танби остановилась, посмотрела на подругу и сказала: «Пак Хаин, нельзя так ко всем привязываться, понимаешь? Рано или поздно все закончится, и тебе будет очень тяжело». «Да нет, я просто...» Хаин сразу поникла. Увидев это, Танби обняла ее и произнесла: Не хочу тебя ни в чем переубеждать. Но кормить котов не пойду. Да, понимаю. После экзамена ты обязательно попадешь в тройку лучших учеников школы. Тебе надо много заниматься. Тише, вдруг кто услышит. Оглянулась Танби, закрыв ладонью рот Хаин. Прости, прости, но я не понимаю, зачем переживать. Будешь лучшей ученицей в параллели. У меня постоянно спрашивают, почему ты осталась в обычной школе, хотя могла бы перейти в специализированную. Танби глубоко вздохнула и выпалила. Слушай, Пак Хаин, я собственным трудом добивалась высоких оценок. В старшей школе все иначе. Это тебе не 9 класс. Слышала про ботанов, помешанных только на одном предмете. Свободно говорят по-английски, но не могут решить задачу по математике для 8 класса. Прекрасно разбираются в истории, представляя себя героями какой-нибудь книги. Целыми днями решают задачу по математике, при этом игнорируя другие предметы. В 9 классе знают всю школьную программу по химии и физике, выучили японский благодаря увлечению аниме. Быть лучше других тяжело именно из-за подобных людей. Первым станет лишь один. А, у меня от твоих рассуждений мозг кипит! Покачала головой Хаин. Тем временем Танби продолжала. Все говорят, надо просто хорошо сдать тест. Но в этом и проблема. Твою судьбу решают несколько баллов, поэтому я не могу ничего игнорировать. Вообще, система тестирования просто абсурдна. Смотри, в нашей школе 326 десятиклассников. На первый уровень могут сдать только 4%, или 13 учеников. На второй – 11%, то есть следующие 23 человека. Это я округлила в большую сторону. А на третий уровень? Не знаю, не считала. Если получу третий уровень – конец. «Не говори так!» – воскликнула Хаин. Танби ненавидела систему вступительных экзаменов в университет и экзамены в целом. Между первым и 13-м человеком на первом уровне – огромная разница. Но между 14-м и 36-м на втором – пропасть еще больше, из-за чего Танби считала нечестным определять всех людей на один уровень. Однако систему изменить невозможно, поэтому она решила не ныть, а сосредоточиться на том, чтобы получить больше баллов за достижения в спорте и искусстве. Девушка очень хотела поступить в медицинский университет, а еще больше – показать маме, что у нее это получилось. «Кстати, а почему ты хочешь именно в медицинский? Помню, раньше мечтала о художественной академии?» – внезапно спросила Хаин. «Так написано в дневнике Танби». «Прямо так? Поступив в медицинский университет?» «Нет, конечно, но знаю, что мама именно это имела в виду. И вообще, а почему бы и нет? Оценки позволяют», — ответила Танби. «Верно. Буду молиться за тебя», — произнесла Хаин, глядя на нее блестящими глазами. «Спасибо. Всегда хотела послушать молитвы дочери пастора». Танби никогда не спрашивала, но знала, что имя Хаин означает «Божья благодать». Ее судьба была удивительна. Танби вспомнила, как они познакомились. Группа детей, куда входили всем известные хулиганы Ильчин и Ли Киджун, постоянно издевались над Хаин, когда та читала молитву перед обедом в школьной столовой. Танби наблюдала за этой картиной уже третий день. С каждым разом насмешки становились все сильнее, и Хаин, хоть и делала вид, что все в порядке, совсем раскисла. Обидчики кричали: «Эй, ты, я молюсь каждый день, почему мои оценки все еще плохие? Слушай, а если молить Бога, то желание исполнится? Тогда попрошу у него сделать тебе морду покрасивее». «Йоу, аминь, аллилуйя!» Танби не выдержала, подошла к задирам и спокойно сказала: «Эй, придурки, заткнитесь и ешьте молча. Вы такие противные, что меня сейчас вырвет от одного вашего вида. Если из-за вас заработаю себе проблемы с желудком, потребую компенсацию за вред здоровью». «Пхё Танби, с ума сошла! Проблем захотелось!» — гаркнул на нее Ли Киджун. «Сумасшедшие здесь только вы! Какая разница, кто что делает перед едой? Да пускай хоть танец маленьких утят танцует! Вам какое дело? У меня все заснято на видео! Ли Киджун, тебя уже дважды вызывали на воспитательную беседу. Как думаешь, чем закончится следующий раз?» «Покажу запись завучу. И не пытайтесь украсть телефон. Я выгрузила видео в облако. Ах, да! Забыла сказать. Это не единственная запись, где вы издеваетесь над одноклассниками и нарушаете правила о свободе вероисповедания в нашей школе. Танби не дала Задире вставить ни единого слова. В итоге возмущенный Ли Ки-джун пинком оттолкнул ближайший стул на несколько метров, а затем крикнул, что устал возиться с безмозглыми курицами. С тех пор Хаин следовала за ней по пятам, как утенок за уткой. Самой Танби было все равно, но в итоге девушки стали лучшими подругами. Она часто вспоминала тот день. Когда Танби увидела Хаин, та напомнила ей маму, которая всегда молилась перед едой. Мама продолжала молиться, даже когда уже не могла есть. Ей было больно. Таблетки не помогали, но она все равно молилась. Не за себя, а за мужа с дочерью. Пятым уроком было ИЗО. Ученики уже третью неделю перерисовывали картину известного корейского художника, переосмыслив ее с точки зрения насущных проблем экологии. Оценка за картину входила в балл за общественную деятельность. Учительница не верила, что дети будут работать над картиной дома, поэтому в конце каждого урока собирала холсты и оставляла в классе. «Невероятно, Танби!» — воскликнула учительница, увидев работу девушки. Ученики тут же зашептались. Ее картина представляла собой переосмысление изображения солнца, луны и пяти пиков, нанесенных на ширму за королевским троном во дворце. Но в отличие от оригинала, где присутствовало много зеленого цвета, картина Танби больше походила на пустыню. Это чем-то напоминало огненные горы из путешествия на запад. Огонь уничтожил всю растительность. Солнце и луна потускнели, водные каналы пересохли, а от двух сосен, которые должны всегда стоять вечно зелеными, остались одни пни. Конечно, посыл и мазки совсем другие, но в сочетании с цветами впечатление остается сильное. Продолжала учительница. Немногие могут похвастаться такой палитрой, выразительностью. Ты случайно не в художественную академию собираешься поступать? Ни за что. Твердо и холодно ответила Танби. Но потом поняла, что была слишком груба, улыбнулась и добавила. Вернее, разве меня возьмут туда с такими способностями? Танби переживала, что могла обидеть учительницу. Дело было даже не в оценках. Ей не хотелось заработать репутацию невежи. Чем больше учителя любят, тем лучше. Девушка решила это еще в начале 10 класса, когда ей надоело входить в школьный актив и быть у всех на побегушках. «Танби, не обманывай себя, ты очень талантлива. Подумай хорошенько!» Улыбнулась учительница и начала просматривать работы других учеников. С самого детства Танби хорошо рисовала. Талант к живописи достался ей от мамы, которая окончила художественную академию по специальности «Западная живопись» и работала школьным учителем. Мать постоянно хвалила рисунки Танби. Говорила, что дочь намного способнее нее самой. Танби, как и мама, жила искусством и мечтала стать художницей. Но после смерти матери отбросила мечты и больше никогда не брала в руки кисть. В школе тоже бы не рисовала, если бы не ценные баллы. Она считала, что картинами мир не изменить. Маму они спасти не помогли. К тому же Танби не могла простить себя за тот день. За то, что она тогда рисовала. Танби попыталась отбросить болезненные воспоминания и сконцентрироваться на рисунке. Но кое-кто все еще продолжал на нее пялиться. Его звали Чан Уджу. Он слышал, о чем шептались остальные ребята, и их слова вновь разбередили старые раны, не затянувшиеся до сих пор. «Послушай, вон Танби говорит, что рисует посредственно, но ее рисунки намного лучше Чан Уджу, хотя он собирается пойти на художника». «Точно! Почему так же не может?» «Я, кажется, знаю. Мы раньше вместе ходили в школьный совет. Он хорош во всем, кроме общения. Нет у него нужных навыков». Руки Чан Уджу задрожали. Юноша едва сжимал карандаш, и в итоге один из штрихов вышел криво. Он не выдержал и от злости скомкал свой рисунок, над которым трудился последние 3 недели.